Глава 12. Затаившись в чуланчике, Сюприан уловил привычный кашель жены в соседней комнате, сел на кровати и подождал несколько минут. Служанки, должно быть, также уже легли спать у себя наверху, поскольку в доме не было слышно ни звука. Висенте внизу, возле стоил, также не шевелился. Сюприан, встав с постели, почувствовал, как у него сжалось сердце. Он глубоко вздохнул. Загодя он смазал дверные петли, чтобы они не скрипели. Он спустился по лестнице на цыпочках со свечой в руке, которую погасил в прихожей, и поставил на сундук. Он никогда не был ночным гулякой, но больше, чем ощущение новизны, этой ночью его возбуждали слова Педро Касальи, сказанные в Педросе: «Чтобы быть действенными, собрания должны быть тайными». Секретность и чувство сообщничества сопутствовали этому ночному собранию, первому, в котором Сюприану предстояло принять участие. Секретность и конспирация, думал он, были переводом других слов, более возбуждающих, таких как страх и тайна. Никто, кроме них, не должен был знать о существовании этих собраний, ибо иначе карающая длань инквизиции неумолимо обрушится на их группу. Стоя в дверях, он перед выходом на улицу перекрестился. Страх он не испытывал, лишь некоторое волнение. Ночь была холодной, но безветренной, сырой холод, вовсе не свойственный плоскогорью, пронизал его до костей. Тишина окрест привела его в замешательство. Он не слышал других звуков, кроме заставлявшего его вздрагивать звука собственных шагов, топота лошадей по булыжному настилу конюшни, далеких шагов городской стражи. Он продвигался вперед почти на ощупь, хотя наверху, там, где крыши домов сближались, виднелся рассеянный белесый свет. В некоторых окнах робко мигали огоньки ламп, настолько слабые, что их свет не достигал улицы. Он услышал где-то вдалеке голос пьяного и стук копыта в деревянную дверь. Охваченный нервным возбуждением, он перебежал конюшенную улицу и оказался вначале узкой. На этой улице, поистине узкой, обставленной с обеих сторон дворцами знати, волнение коней в стойлах было еще более заметным. Они били копытами о землю и фыркали в беспокойном сне. Сюприан укутался в накидку с капюшоном. Страх усилил ощущение холода. На перекрестке он свернул направо. Здесь было не так темно, виднелись смутно белеющие фасады домов и, в особенности, темные проемы окон. Он шел почти посредине улицы, слева от сточной канавы, и едва слышное эхо его шагов, отраженное зданиями, направляло его, как летучую мышь. Вскоре он разглядел деревянный дом, за которым стоял дом Доньи Леонор, и пошел, прижимаясь к фасадам. Удары сердца под накидкой были теперь особенно ощутимы. Сюприан колебался. Доктор предупредил его: «Не пользуйтесь дверным молотком, ваша милость, от него слишком много шума». Он подошел к двери, но не постучал, лишь в полголоса дважды произнес «Хуан». И хотя, как было ему известно, Хуан Санчес должен был встречать приглашенных, никто не ответил. Он вытащил руку из-под накидки и дважды постучал в дверь костяшками пальцев. Прежде чем затих второй удар, послышался хриплый, приглушенный голос Хуана Санчеса. «Торосос! Свобода!» — ответил Сюприано Сальседо. Дверь бесшумно отворилась. Сюприано вошел, и Хуан пожелал ему доброй ночи. Хуан говорил шепотом. Не повышая голоса, он спросил, знает ли Дон Сальседо, куда идти. Сюприано предложил ему остаться у двери, так как знал расположение часовни в глубине узкого коридора. Пока он шел по нему, вновь вспомнились загадочные слова Педро Касальи: «Секретность и конспирация». Он вздрогнул. Донья Леонор и доктор Касалья уже сидели на возвышении за столом, покрытым темно-лиловой скатертью, лицом к восьми большим скамьям, стоящим внизу в ряд. Маленькое окно в глубине было закрыто обитым тканью ставнем, не пропускающим свет и голоса наружу. Сюприано наклоном головы приветствовал семейство Касалья. Педро также был там, на второй скамье, и перед тем, как сесть, Сиприано заговорщически посмотрел на него. Одна свеча на столе и другая в стенной нише, рядом с которой сидел Сиприано, слабо освещали помещение. Тут он распознал в человеке, сидящем рядом с Педро, бесспорное фамильное сходство, без сомнения. Это был Хуан Касалья, другой брат доктора, а женщина подле него была Хуана Сильва, невестка доктора. Среди прочих сидящих на скамьях он узнал также Беатрис Касалью, дона Карлоса де Сесо, доню Франциску де Суинга и золотых дел мастера Хуана Гарсия. Поскольку ювелир сидел ближе к других, Сиприано шепотом спросил его, кто сидит на четвертой скамье слева от стола. Это были житель Торо, бакалавр Ресуэлло, Каталина Ортега, дочь сборщика податей Эрнандо Диаса, фрай Доминго де Рохас, его племянник Луис. Прежде чем началось действо, в часовню вошла высокая стройная женщина, необыкновенной красоты, закутанная в приталенную накидку и в тюрбане, скрученном на затылке. Ее появление вызвало среди присутствующих легкий шум. Золотых дел мастер Хуан Гарсия повернулся к Сиприано и подтвердил: «Донья Анна Энрикес, дочь маркизов де Альканьисес». За минуту до появления доньи Анны послышался звук колес отъезжающей кареты, нигде не остановившейся до ближайшего перекрестка. Очевидно, донья Анна боялась темноты, но в то же время проявляла предусмотрительность и не хотела выдать место собрания. Последним, закрыв за собой дверь, вошел Хуан Санчес, большеголовый, с морщинистой кожей, желтый, как старая бумага. Он сел перед Сиприано на левый край первой скамьи. Все выжидательно смотрели на доктора и его мать, сидящих на возвышении, и когда шепот стих, донья Леонор откашлялась и объявила, что собрание открывается чтением прекрасного псалма, которые братья из Виттенберга поют каждый день, но им пока что придется ограничиться его чтением. Речь идет о 33-м псалме. Донья Леонор говорила медленным, хорошо поставленным голосом, сильным, но приглушенным. Сиприано посмотрел на донью Анну, длинная, украшенная жемчужным ожерельем шея, которой выступала из накидки. Он увидел, что она склонила голову и молитвенно сложила руки. Сиприано попытался отыскать в псалме намеки на что-то запрещенное. «Благословлю Господа во всякое время! Хвала Ему непрестанно в устах моих! Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся!» Донья Леонор, которой эта строфа, несомненно, показалась холодной, начав вторую, придала своему голосу больше воодушевления, но доктор благоразумно толкнул ее локтем, и она сбавила тон. «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Анна Энрикес подняла голову, откашлялась и ласково улыбнулась. Доктор наклонился к матери и быстро обменялся с ней впечатлениями. Донья Леонор следовала установленному распорядку собрания, а он, подобно божеству, уберег себя для финала вечера. В зале царило полное молчание, когда донья Леонор объявила, что предметом обсуждения будут реликвии и другие суеверия, а для начала стоило бы почитать какие-нибудь из разговоров, которые ведут Латансио и архидиакон в книжечке Альфонсо де Вальдеса «Диалог о случившемся в Риме». Сочинение испанского прозаика Эразмиста, личного секретаря Карла V Альфонсо де Вальдеса, 1490-1532 годы, известное также под названием «Диалог Латансио» или «Лактансио» и «Архидиакона», 1528 год. На фоне рассказа о разграблении Рима солдатами Карла V, чье войско вошло в священный город в 1527 году, участники диалога, возлагая вину за произошедшее на папу Климента VII, рассуждают с эразмистских позиций о пороках католической церкви и католического культа. «Этот текст, — сказала Донья Леонор, — побуждает смеяться, но я прошу вас отнестись к нему вдумчиво, учитывая время и место нашего собрания». Сюприано посмотрел на Анну Энрикес, на ее поднятую голову, на белую шею, выступающую из накидки гранатового цвета, на ее холеную правую руку, которой она опиралась на спинку, стоящей впереди скамьи. Перед тем, как приступить к чтению, Донья Леонор заметила, что многие из этих нелепых представлений все еще распространены в наших церквах и монастырях и почитаемы как вещественное подтверждение веры. Она раскрыла книгу на заложенной странице и прочла «Латансио», а после небольшой паузы продолжила. «Ты говоришь истинную правду, но вникни в то, что Бог не без причины дозволил все это, все эти обманы, орудием которых служат сии реликвии, выманивающие денежки у простаков. Ибо ты сможешь найти немало реликвий, кои тебе будут показаны в двух или трех местах. Если вы поедете в Дюрен в Германии, вам покажут голову святой Анны, матери святой Девы, и ее же вам покажут в Лионе во Франции. Ясно, что одна из них поддельная, если ты не хочешь сказать, что у святой Анны были две матери, или что у Анны были две головы. А поскольку это ложь, разве не является великим злом жажда обмана людей и поклонения мертвому телу, которое, возможно, принадлежит какому-нибудь висельнику? Что следует считать более неподобающим? Признание того, что тело святой Анны так и не найдено, или почитание взамен этого тела останков какой-нибудь обыкновенной женщины? Архидиакон, я бы не предпочел ни того, ни другого, лишь бы меня не заставляли почитать грешника взамен святого. Сюприано был согласен со словами Донни Леонор, а, услышав остроумный ответ архидиакона, утвердительно закивал головой. Голос Донни Леонор продолжал. «Латансио, не лучше было бы, чтобы тело святой Анны, которое, как говорят, находится и в Дюрене, и в Лионе, было погребено и никогда не выставлялось бы на обозрение, нежели то, чтобы с помощью одного из ее двух тел обманывали столько народа?» Архидиакон. «Конечно же, Латансио, в мире обретается множество подобных реликвий, и мы ничего не потеряли бы, если бы их не было. Дай-то Бог, чтобы этому был положен конец. Я лицезрел крайнюю плоть Господа нашего в Риме, в Бургосе, в храме Богородицы, в Оверне, — послышался смех, — а голову Иоанна Крестителя в Риме, во французском Амьене, — перешептывание и смешки. По ровному счету было 12 апостолов, и не больше, но в разных частях мира покоится 24. Гвоздей с распятия, по свидетельству Евсевии, было всего 3, и один из них святая Елена бросила в Адриатическое море, чтобы усмирить бурю, другой вделала в шлем своего сына, а из третьего сделала удила для своего коня. Вдруг на улице послышались шаги и чьи-то голоса. Сдавленные смешки собравшихся тут же прекратились. Донья Леонор прервала чтение и подняла голову. Воцарилось полное молчание, слушатели, не отрывая глаз от стола, затаили дыхание. Доктор Касалия поднял белую худую руку и прикрыл свечу. Сиприано сделал то же самое со свечой в стенной нише подле него. Голоса приближались. Донья Леонор пристально вглядывалась в присутствующих, стараясь передать им свою отвагу. Какие-то люди остановились перед домом, и вдруг раздался громкий голос. «Они надумали идти вместе», — произнес он. Сюприано не сомневался, что они раскрыты, что кто-то на них донес. Он ожидал услышать стук дверного молотка, но его не последовало. Наоборот, где-то внизу послышались слова «продажные души», затем звуки шагов, и голоса снова смешались. Страх застыл в глазах собравшихся, лица побледнели. Но мало-помалу, по мере того, как шаги и голоса все больше отдалялись, на лица присутствующих вернулись прежние краски, лишь лицо доктора оставалось смертельно бледным. Люди на улице продолжали удаляться, и как только их голоса стали еле слышны, доктор убрал руку от свечи, а Донья Леонор, как всегда спокойная, взяла книгу и просто сказала: «Продолжим». Затем она возобновила чтение. «А из третьего сделала удила для его коня», — повторила она. «Теперь же в Риме есть один гвоздь, в Милане другой, еще один в Кёльне, еще один в Париже, еще один в Риме, еще один в Лионе. И еще их обретается великое множество», — вновь раздались возбужденные смешки. «Что же до древка креста? Если верно все то, что о нем говорят, то воистину его одного хватило бы, чтобы нагрузить дровами целую телегу. Число зубов, которые выпали у Господа нашего, когда он был ребенком, и которые показывают только во Франции, перевалило за 500. А уж молока в огородице, волос святой Магдалины и коренных зубов святого Христофора не счесть, и помимо недостоверности всего этого, великий позор заключен в том, что показывают людям в качестве реликвий в иных местах. Однажды в одном старинном монастыре мне показали списки реликвий, которыми он обладает, и я увидел среди прочих запись «Кусочек кедрона». Я спросил, речь идет о воде или о камнях из этого источника, а мне сказали, чтобы я не смеялся над реликвиями. Было там такое наименование — горсть земли, на которой ангел явился пастухам. И я уже не осмелился спросить, что сие означает. А если б я рассказал вам о самых смешных и нелепых вещах, кои у них, по их словам, имеются, таких как крыло архангела Гавриила, тень посоха святого Иакова, перья святого Духа, кафтаны святой Троицы и другие бесчисленные диковины в этом роде, вы бы умерли от смеха. Лишь поведаю вам, что несколько дней тому назад в одной школьной церкви мне показали ребро Спасителя. Предлагаю им поразмыслить над тем, был ли иной Спаситель, кроме Иисуса Христа, и оставил ли он в этой церкви свое ребро. Архидиакон, если все, что ты говоришь, правда, тут не смеяться, плакать надо. На последних словах лицо Доньи Леонор озарила ее широкая улыбка. Она закрыла книгу и обвела взглядом присутствующих, при этом явно веселясь. В то время как доктор, едва на его лицо вернулись прежние краски, немного отодвинул письменные принадлежности и оперся руками о стол, как это он делал на кафедре в решающий момент. В зале во время образовавшейся паузы начали раздаваться покашливания, но при виде приготовления доктора все снова затихли. Голос Касальи, ровный и глуховатый, как во время проповеди, звучал доверительно и отчетливее, чем в церкви. Он обратился к знаменитому диалогу Латансию архидиакона, часть которого присутствующие прослушали, и сказал, что этот диалог сам по себе столь выразителен и забавен, что почти не нуждается ни в каких пояснениях. Однако, стремясь, как всегда, все систематизировать и разложить по полочкам, отталкиваясь от прочитанного, он заговорил о животрепещущей теме, о реликвиях. Аудитория вела себя несколько рассеянно. Присутствующие обменивались взглядами, кивками приветствовали друг друга. Сиприано заметил, что Дон Карлос де Сесо часто поворачивался к Ане Энрикес, а у бакалавра Эррессуэлло было некое подобие шрама, рассекавшего верхнюю губу, отчего с его лица не сходила гримаса, выражающая то ли веселость, то ли презрение. Семейство Касалья со своей стороны тоже расслабилось. Для некоторых из присутствующих слова матери были привлекательнее, чем речи доктора. И кое-кто из них негромко смеялся, когда она читала диалог Латансию архидиакона. Доктор начал кратко пояснять текст. Он вновь упомянул о извительном юморе Вальдеса и обратил внимание на то, что культ реликвии обычно сопровождался нагромождением вокруг Христа и святых вымыслов, которые, по словам Лютера, могли бы рассмешить самого дьявола. Он попытался вкратце доказать, что в реликвиях вовсе нет нужды, и что для церкви они не только бесполезны, но и вредны, Так что мы должны приложить все усилия, чтобы изгнать этот, рассчитанный на детей, культ из нашего религиозного обихода. И с присущей ему способностью вдевать две нитки в одно игольное ушко, доктор под конец заговорил об индульгенциях, частой теме его проповеди, чтобы сказать, что индульгенции как для живых, так и для мертвых неизбежно оплачиваются деньгами. Затем следовал решительный вывод. В этих сделках не только нет ничего, что может быть оправдано Писанием, напротив, они наглядные свидетельства совершаемого при их помощи обмана. К концу его речи слушатели уже устали. Сиприано внимательно следил за всем происходящим. Но когда донья Леонор после окончания речи доктора улыбнулась ему с помоста и громко поприветствовала его, он сконфузился. «К нам присоединился великодушный и благочестивый человек», — сказала она, — «чье сотрудничество будет нам очень полезно». Все повернули головы в его сторону, одобрительно кивая, а донья Анна Энрике сказала, что к хорошей новости о присоединении к ним сеньора Сальседо можно было бы добавить другую. Две персоны, очень близкие к трону, обладающие большим политическим влиянием, вступили в контакт с одним из братьев и в скором времени также станут членами их секты. Педро Касалья, явно недовольный этим неуместным проявлением оптимизма, возразил, что необходимо действовать рассудительно и осторожно, что спешка — плохой советчик, и что хотя, в принципе, вступление влиятельных персон в секту полезно, не следует забывать об опасности, которой чреваты подобные действия. В свой черед донья Каталина Ортега заявила, что ей известно из достоверного источника, что количество лютеран в Испании перевалило за 6000, и что при дворе поговаривают о том, что принцесса Мария и сам король Богемии им симпатизируют. Речь идет о Марии Маргарите Пармской 1522-1586 годы, побочной дочери Карла V и о его младшем брате Фердинанде I 1503-1564 годы, короле Германии, Богемии и Венгрии, которому Карл, отрекаясь от испанского престола, передал корону императора Священной Римской империи. В юности Фердинанд был послан для обучения в Нидерланды, где одним из его наставников был Эразм Роттердамский. Слово за слово, и тут Хуана де Сильва, супруга Хуана Касальи, человек от природы замкнутого, сказала, что сам король Испании относится с симпатией к реформистскому движению, но противодействие двора не позволяет ему признаться в этом. Эйфория усиливалась. И чтобы вернуть единоверцев на грешную землю, бакалавр Эресуэлла взял слово. Он постарался открыть всем глаза на то, что химерические победы — удел всех тайных сообществ, вроде их секты, что победы эти практически бесплодны, а лишь порождают иллюзии, крушение которых деморализует заговорщиков. Доктор горячо поддержал слова бакалавра Эресуэлла и сообщил, что сейчас будет совершено таинство Евхаристии, кульминационный момент собрания. И тут же, перед коленопреклоненной аудиторией, не меняя одежды, используя большую стеклянную чашу и серебряное блюдо, дон Агустин Касалья осветил хлеб и вино и раздал их присутствующим, подходившим к нему по очереди. Один за другим они молча возвращались на свои места, а доктор завершил обряд причащения матери, сидящей на помосте. Благословив всех, доктор, стоя, заставил их поклясться на Библии, что никто никогда и никому не выдаст тайну их собраний и не предаст брата даже в час гонений. Вслед за энергичным клянемся, раздавшимся в ответ, собрание было распущено. Некоторые столпились вокруг помоста, вполголоса обсуждая последние события.